Александр Македонский и брахманы. По Плутарху. Когда царь Александр пришел в Индию со своим войском, захватили его воины в плен 10 мудрых брахманов. Сердит был царь на них, ведь полагал он, что именно их козни привели к неповиновению местных правителей. Желая наказать брахманов за такую дерзость, объявил он, что хочет проверить, так ли умны они, как говорят люди. Чтобы сделать это, станет он задавать им хитрые вопросы. Тот из брахманов, кто первым даст неверный ответ, будет немедленно казнен. А после, по велению его, Александра, казнят и всех остальных. Судьей же в этом состязании назначил он старшего из мудрецов. «Скажи мне», — обратился он к первому брахману, — «кого на свете больше, живых или мертвых?» «О, царь!» — не мешкая отвечал тот. «Конечно, на свете больше живых, ведь тех, кто умер, брать в расчет нельзя, ибо нет их уже». Доволен остался Александр ответом. Обратился он к следующему брахману. «Скажи мне, где обитает больше крупных животных? В море или на земле?» «О, царь!» — тут же отвечал ему брахман. «Конечно, на земле, ведь и море — это только часть земли». Вновь понравился царю ответ, и, довольный, обратился он к третьему. «Скажи мне, какое из существующих на свете животных самое хитрое?» «О, царь!» — отвечал брахман. «Самое хитрое животное — то, которого человек еще не видел, ибо прячется оно от него». Доволен остался Александр и этим ответом. Обратился он к четвертому брахману. «Скажи, почему не хотят повиноваться мне местные правители? Почему даже под страхом смерти не склоняются они предо мною, великим полководцем?» «О, царь!» — отвечал царю четвертый брахман. «Не хотят они склоняться пред тобою даже под страхом смерти, потому что горды, желают, чтобы жизнь их была прекрасна. А если уж это невозможно, то хотят, чтобы прекрасной стала их смерть». Подумав, согласился с этим царь и задал вопрос пятому брахману. «Скажи мне, что было раньше, день или ночь?» Отвечал тот. «О, царь, конечно, день, ведь он был на день раньше». Удивился Александр такому ответу. Но видящие его удивление брахманы сказали: «Кто задает мудреные вопросы, тот и ответы получает мудреные». Тогда обратился Александр к шестому брахману и спросил его. «Скажи мне, что должен делать человек, чтобы его любили больше всех на свете?» Немедленно ответил брахман царю. «Желая заслужить любовь людей, даже самый могущественный человек должен вести себя так, чтобы не внушать страха». Седьмого брахмана спросил Александр. «Как может человек превратиться в Бога?» «О, царь!» — отвечал тот. «Чтобы превратиться в Бога, следует человеку совершить то, что людям совершить невозможно». Восьмому брахману задал Александр такой вопрос. «Что сильнее, жизнь или смерть?» Отвечал мудрец царю. «Без сомнений, жизнь сильнее смерти, ведь только она причиняет человеку столько страданий». Последнего брахмана спросил царь. «Сколь долго следует жить человеку?» Отвечал ему мудрец. «Лишь до тех пор следует жить, пока не покажется, что умереть лучше, чем продолжать свое существование». Задумался Александр над ответами брахманов и, подумав, спросил того, кого назначил судьей в состязании. «Кто же из брахманов дал неверный ответ?» «О, великий царь!» — отвечал ему тот. Нет никаких сомнений в том, что каждый ответ был хуже предыдущего». «Ах так!» — вскричал разгневанный Александр. «Тогда ты, несчастный, умрешь первым». «Но, царь, это невозможно, ведь поклялся ты, что первым будет казнен тот, кто первым даст неверный ответ. Если казнишь меня первым, то нарушишь данное тобой слово». Подумал Александр, что прав брахман. Восхитился он такой мудростью и хитростью, и потому не только сохранил своим пленникам жизни, но и отпустил их всех на свободу, наградив щедрыми подарками.